Глава 5. Прием по случаю их помолвки был организован в его особняке на Манхэттене, где Викенза жил большую часть года. Это было официальное событие, на которое были приглашены не только члены фамилии, но также их деловые и политические партнеры. Он распорядился, чтобы Бьянку привезли пораньше, ведь им предстояло вместе встречать гостей. Когда она вошла в комнату в сопровождении своей тети и брата, у мужчины на миг перехватило дыхание. Что в ней было такого, что заставляло его реагировать на нее таким образом? Он все еще не мог понять. Бьянка была прекрасна в платье, облегающем ее роскошные изгибы, с украшениями, которые он лично выбирал, на шее и в ушах, и с его обручальным кольцом на пальце, а также напугана до смерти, судя по взгляду, мечущемуся по огромному залу для приемов. Викенза подошел к ним, здороваясь, на что Стелла только пренебрежительно фыркнула и отвернулась, а Джина расплылся в подобострастной улыбке. Бьянка стояла замерев, словно каменное изваяние, опустив глаза в пол и часто дыша, словно находилась в ужасе. Если она будет вести себя так весь вечер, это будет полный провал. «Бьянка, могу я с тобой поговорить?» — спросил он. Она отшатнулась, наконец, подняв на него свои испуганные глазища. «Ни в коем случае!» — ответила за нее Стелла. Викенза сжал зубы, чтобы не нагрубить. «Мы быстро», — сказал он, хватая свою невесту за руку и тяня ее в сторону двери, ведущую на балкон. К счастью, она не стала упираться. Выведя девушку наружу, он закрыл за собой стеклянные двери и прислонился спиной к перилам. Бьянка отошла от него на максимально далекое расстояние, которое позволяло площадь балкона. «Ты дрожишь и не смотришь на меня. Так не пойдет, Бьянка», — раздраженно сказал он. «Мы весь вечер будем принимать поздравления по случаю помолвки. Ты хочешь, чтобы люди говорили, что я запугал тебя до смерти?» «Я ничего не могу с собой поделать», — прошептала она, смотря ему за спину. Викенза медленно приблизился к ней, остановившись на расстоянии вытянутой руки, и осторожно, будто приручал дикого зверька, протянул руку, приподнимая пальцами опущенный подбородок и заставляя ее смотреть на себя. «Я ничего тебе не сделаю, Бьянка», — убедительно сказал он. «Пожалуйста, попытайся взять себя в руки. И смотри на меня, когда я к тебе обращаюсь». Она кивнула и облизнула пухлые губы. «Дьявол, всего одно невинное действие, и он уже думает только о том, как будет сминать эти губки в поцелуе». Викенза убрал руку и быстро отстранился. «Для того, чтобы ты привыкла ко мне, следующие 10 минут мы проведем здесь, наедине», прочистив горло, заявил он. Ее глаза испуганно расширились, но, к счастью для себя, она согласно кивнула. «Работай языком, Бьянка!» Злой и на себя, и на нее рявкнул он. «Ты же не немая!» Эта девчонка совершенно лишала его терпения. Как они смогут прийти хоть к чему-нибудь, если его бросала из крайности в крайность, а она только и могла, что испуганно дрожать рядом с ним? Бьянку била привычная дрожь от присутствия Дона. Но после первых 5 минут на балконе, наедине с ним, девушка начала успокаиваться. Дон Гвидичи не делал попыток прикоснуться к ней. Он стоял, опираясь бедрами о перила, и молча смотрел на нее, прямо даже не скрывая того, что рассматривает ее, как червя под микроскопом. От этого взгляда ей становилось не по себе. «Со мной что-то не так?» Наконец, не выдержав напряжения, спросила она. Он вопросительно приподнял бровь. «Вы пялитесь на меня», — пояснила девушка. «Нет, ты прекрасно выглядишь, Бьянка», — ответил он. «И можешь обращаться ко мне без формальностей. Я твой жених. Люди сочтут твое поведение странным». «Я постараюсь», — сказала она. Он сделал шаг вперед и протянул ей руку. Бьянка не могла заставить себя прикоснуться к нему и непроизвольно отшатнулась. «Так не годится, Бьянка», — разочарованно сказал он. «Дай мне свою руку». Когда она все же подала ему ладонь, он резко притянул ее к себе, ложа вторую руку ей на талию. «Расслабься. На приеме мы будем танцевать. Ты должна прекратить шарахаться от меня». Она ничего не могла поделать с реакцией своего тела. Глубоко вдохнув, девушка подняла голову, чтобы посмотреть Дону в лицо. И, случайно задев кончиком носа его густую и довольно длинную бороду, удивленно округлила глаза. А Дон неожиданно расплылся в улыбке, совершенно преобразившей его суровое лицо, делая его более человечным, что только усилило ее растерянность. «Ты умеешь танцевать, Бьянка?» — спросил он, глядя на нее мягким взглядом, которого она никогда у него не замечала. Девушка нехотя кивнула. Вивиана научила ее. Она брала частные уроки и практиковалась вместе с Бьянкой, когда у нее выдавалось свободное время. «Прекрасно», — сказал Дон. «Я тебя сейчас отпущу. Однако, когда мы окажемся в окружении гостей, я ожидаю, что ты перестанешь дергаться из-за моего присутствия и спокойно выдержишь несколько танцев перед ужином. Сможешь?» «Да», — сглотнула она, желая поскорее отстраниться от его пугающе высокого и мощного тела. «Можешь идти», — отпуская ее, сказал он. «Я присоединюсь к тебе через пару минут». Стараясь не сорваться на бег, она поспешно открыла дверь и скользнула обратно в зал, в окружение своей семьи, которая дарила иллюзию безопасности. Бьянка не знала, сможет ли выполнить требования Дона и вести себя нормально этим вечером. Это был не ее выбор. Она просто боялась и не могла совладать со своим подсознанием, кричавшим, что находиться рядом с ним опасно. Бьянка едва держалась на ногах уже после первого часа с начала приема. Они с Доном приветствовали гостей, число которых перевалило за сотню, весь этот час стоя на ногах. Не привыкшая так долго ходить на каблуках, девушка чувствовала себя обессиленной. Когда в зале заиграла музыка и пары начали выходить на танцпол, она напряглась. Не представляла, как будет танцевать, если готова была заснуть прямо на ходу. «Что с тобой?» — спросил Дон, заметив ее состояние. Странно, но она уже почти привыкла к его постоянному присутствию рядом. «Я устала», — призналась она. «Думаю, это из-за...» Бьянка осеклась, поняв, что не стоило говорить о беременности в зале, полном людей. Но Дон, видимо, понял, что она хотела сказать. «Мы сейчас потанцуем, и я усажу тебя за стол», — сказал он, протягивая ей руку и взглядом предупреждая не отталкивать его. Она приняла ее, и они направились в сторону танцующих, на ходу вливаясь в их ряды. Его рука, стискивающая ее талию, жгла даже сквозь одежду. Со второй рукой, держащей ее кисть, дело обстояло не лучше. Она никогда не сможет привыкнуть к его прикосновениям, сколько бы времени им не пришлось проводить на таких мероприятиях, играя роль настоящей пары. «Говори», — приказал Дон, кружая ее в танце. «О чем?» — удивилась Бьянка. «О чем угодно. И улыбайся. Мы хорошо проводим время». «Нет, это не так. Сомневаюсь, что когда-нибудь смогу получить удовольствие от общения с вами». Внезапно осмелев, возразила она, тут же испугавшись своего порыва. Несмело посмотрев ему в глаза, девушка увидела в них искорку веселья, а не злости, как ожидала, и облегченно выдохнула. «Видишь», — сказал Дон, — «ты уже раскрепощаешься. Осталось только отбросить формальности. Назови меня по имени. Так должна обращаться невеста к жениху. Давай, скажи Викензо». «Викензо», — послушно повторила она. Его имя на языке ощущалось странно, неправильно. Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но другая пара неожиданно толкнула Дона в спину, и он споткнулся, чуть навалившись на нее, но тут же выпрямляясь обратно и крепче обхватывая ее за талию, чтобы удержать на ногах. Всего доля секунды, но и этого хватило, чтобы окунуть ее в пучину воспоминаний о том, как он удерживал ее под своим телом, утоляя свою животную похоть. Бьянка застыла от ужаса, прерывисто дыша и крепко зажмурившись. «Что с тобой?» прозвучал голос у самого уха, а ноздри забил мускусный аромат мужского тела и одеколона. Нет, это было невозможно, она не выдержит этого. Бьянка забыла о том, где находится, ей нужно было вырваться из его рук, немедленно. Она попыталась отступить назад, но наткнулась на чужое тело. «Могу я потанцевать с твоей невестой?» послышался за спиной знакомый голос. «Тео». Это был голос Тео. Девушка распахнула веки, когда давление рук Дона исчезло с ее тела. Он отступил на шаг, и она сразу же пришла в себя, снова воспринимая реальность. Стоящий позади нее Тео сделал шаг в сторону и протянул ей руку, за которую она поспешно ухватилась. Что угодно, лишь бы быть подальше от своего чудовищного жениха. Мрачный взгляд, которым Дон наградил их, прежде чем отойти, послал мурашки ужаса по ее спине. Он отбросил маску, которую носил весь вечер, и снова превратился в себя самого, бездушного монстра.